обгоревшем в нескольких местах костюме. Жаль, светскую бабочку свою куда-то подевал. Великолепный ансамбль получился бы. Бородатый Джозеф был немногим лучше, да и сам Бенджамин далеко от них не ушел. Но бедолага Лу выглядела совсем уж удручающе. Даниэль сидел, вытянув длинные ноги, безостановочно зудел ей на ухо. Руками не прикасался, не хотел видать при посторонних. Джо лежал, вытянувшись во весь рост, в излюбленной позе. Руки за голову и глаза в потолок. Лейтенант, пожалуй, все-таки сохранил себя поаккуратнее других. Брюки, по крайней мере, от огня умудрился сберечь. Пиджак он снял, повесил на гвоздь, ржавую шляпку которого высмотрел между их тюфяками. Висел пиджак изнанкой к стене. Бенджамин вспомнил, что во внутреннем его кармане таится нож, отобранный у мальчишки. Нож этот, как ни был Бенджамин подавлен своими неурядицами, все же несколько отвлек его от угрюмого самоедства. Странно, однако, что многоопытный Ковальский не стал обыскивать их. А вдруг они и пистолетом сумели разжиться? Какие у него вообще могут быть дела с Джозефом Бойлем? Что их связывает? О чем толковали в доме? И, как выяснилось, Лу тоже принимала участие в этой беседе. В беседе, частицу которой Ковальский подслушал, оставив Лу и Джозефа наедине. Микрофончик присобачил где-нибудь. Кто-то, небось, порадовался, узнав, что Муса готовит ночью побег. Устроил спектакль с упавшим деревом. Все это приотчетливо высветилось, когда Ковальский учинил Бойлю прилюдную порку над мертвым Мусой. В воспитательных, наверное, целях. Но загадок там, судя по всему, еще хватает. О каком, например, клочке бумаги шла речь? Что так потрясло Лу? Ведь прав Даниэль, хуже, чем в плену у чеченцев, наверняка не будет. Вывод напрашивался один. Джозеф и Лу ведут какую-то свою игру. Ни Даниэль, ни он, Бенджамин, в нее не посвящены. И непонятно, почему не встревожило это Даниэля. Парень же не дурак. К его гнусному настроению не хватало только еще этих подозрений. Но в одном Бенджамин утверждался все крепче и непреклонней. Их маленький коллектив распался. Верить никому нельзя. Теперь каждый за себя. И если появится хоть малейшая возможность, надо попытаться сбежать. Одному это сделать намного легче. К тому же у него на руках самые весомые козыри. Он единственный из четверки знает русский язык. Да, бежать, бежать отсюда, пока не доконала его развратная сиамская кошка. Почему, кстати, Джозеф присвоил нож Ахмета? По какому праву? В конце концов, трофей должен принадлежать победителю, пусть даже повержен был всего лишь дрянной мальчишка. Бенджамин, покряхтывая и морщась, будто затекли у него от неудобного сидения все мышцы, поднялся на ноги. Автоматчики сразу насторожились, посуровили. Бенджамин повернулся к ним спиной, уперся ладонями в стенку, принялся медленно, ритмично отжиматься от нее. Скосил глаза на влюбленную парочку. Даниэль лишь мельком взглянул на него и отвернулся. Лу по-прежнему закрывала лицо. Джозеф все так же гипнотизировал потолок отрешенным взглядом. Правая ладонь Бенджамина